Глава 12. Признание в стыдливости, по которой затруднительно открывать помыслы старцам. Герман сказал: «Предлог нашей стыдливости и утаивания помыслов происходит обычно от вредного страха, потому что некоторые отцы, выслушав помыслы своих братьев, не только не исцеляли их, но укоряли и повергали в отчаяние. Такое происшествие, случившееся в Сирии, знаем мы сами. Некий брат одному из находящихся там старцев рассказал свои помыслы со всею простотою и истиною, и, не стыдясь, обнажил тайны своего сердца. Но тот, услышав это, стал негодовать на брата, укорял его за такие худые помыслы, так что многие, слыша это, стали стыдиться открывать свои помыслы старцам». Глава 13. Ответ об отвержении стыдливости и об опасности несострадающего. Авва Моисей сказал: «Полезно, как я сказал, не скрывать своих помыслов от отцов. Впрочем, не всякому нужно говорить, а открывать старцам духовным, имеющим рассудительность, посидевшим не от времени. Ибо многие, доверяя летам старца и открывая свои помыслы, вместо исцеления впали в отчаяние по неопытности духовников. Был один брат, очень старательный, но, терпя жестокие нападения от беса блуда, пришел к некоему старцу и рассказал ему свои помыслы. Тот, будучи неопытен, услышав это, вознегодовал на брата, имевшего такие помыслы, называя его окаянным и недостойным монашеского образа. Брат, услышав это, отчаялся о себе и, оставив свою келью, возвратился в мир. Но по Божию промыслу встречается с ним Авва Аполлос, опытнейший из старцев. Видя его смущение и великую печаль, спросил его: «Сын мой, какова причина такой скорби?» Он сначала не отвечал от великого уныния, но после многих увещеваний старца рассказал ему о своих обстоятельствах. «Часто, — говорил он, — помыслы смущают меня. Я пошел и открыл такому-то старцу, и, по словам его, нет мне надежды на спасение. В отчаянии я иду в мир». Отец Аполлос, услышав это, долго утешал и вразумлял брата, говоря: «Не удивляйся, сын мой, и не отчаивайся о себе. Я, будучи так стар и сед, терплю жестокие нападения от этих помыслов. Итак, не малодушествуй в таком искушении, которое исцеляется не столько человеческим старанием, сколько человеколюбием Божиим. Только послушай меня теперь, возвратись в свою келью». Брат сделал это. Авва Аполлос, расставшись с ним, пошел в келью старца, отлучившего брата, и, став возле нее, со слезами молил Бога так: «Господи, посылающий искушение на пользу нашу, пошли напасти брата на этого старца, чтобы в старости своей по опыту он узнал то, чему не научился за столь долгое время, узнал, как сострадать поражаемым дьяволом». После окончания молитвы видит Эфиопа, стоящего близ кельи и бросающего стрелы в старца. Уязвленный ими, как от вина колебался он, и не в силах снести, вышел из кельи и пошел в мир тем же путем, которым шел и младший брат. Авва Аполлос, узнав это, вышел к нему навстречу и спросил у него: «Куда ты идешь и какая причина такого твоего смущения?» Тот, думая, что святому известно случившееся с ним, от стыда ничего не отвечал. Тогда Авва Аполлос сказал ему: «Возвратись в свою келью, отсюда познай свою немощь и считай себя или неизвестным прежде дьяволу, или презренным от него, ибо ты не удостоился вступить в войну с ним. Что я говорю «в войну»? Ты и единого дня не мог выдержать его нападение. Это случилось с тобою за то, что ты, приняв у себя младшего брата, который вел войну против общего врага, вместо того, чтобы поощрить его к подвигу, вверг его в отчаяние, не подумав, чего требует премудрая заповедь: спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Притча 24.11. И даже о чем говорит притча, относящаяся к Спасителю нашему: «Трости надломленные не преломит, и льна курящегося не угасит» от Матфея 12:20. «Ибо никто не мог бы устоять против коварства врага и даже пригасить пламенное движение природы, если бы благодать Божия не помогала немощи человеческой. Итак, когда исполнилось это спасительное благодеяние Божие, станем общими молитвами просить Бога, чтобы Он отнял простертый и на тебя бич. Он поражает, и Его же руки врачуют» Иов 5:18. «Умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, унижает и возвышает» 1 Царств 2:6-7. Сказав это и помолившись, тотчас избавил его от наведенной на него напасти и советовал ему просить от Бога, чтобы дал язык мудрых, чтобы мог словом подкреплять изнемогающего. Исаия 50:4. Из всего сказанного познаем, что нет другого надежнейшего пути к спасению, как открывать свои помыслы рассудительнейшим отцам и иметь их руководителями к добродетели, а не следовать собственному помыслу и рассуждению. А из-за неопытности, неискусности, простоты одного или нескольких не нужно опасаться открывать свои помыслы отцам опытнейшим, ибо и они не по собственному побуждению, но по внушению от Бога и Божественного Писания заповедали младшим спрашивать старших. Глава 14. О призвании Самуила. Как приятно Богу это установление, можно видеть из Священного Писания, особенно из истории святого Самуила. Он, будучи с младенчества посвящен Матерью Богу и удостоясь беседы с Богом, не поверил своему помыслу, но дважды возванный Богом спешит к старцу Илию и от него получает наставление и правила, как подобает отвечать Богу. Таким образом, и того, кого Бог удостоил собеседования с собою, он восхотел руководить учением и наставлением старца, чтобы через то вести его к смирению. Глава 15. О призвании апостола Павла. И Христос, сам призывая Павла и разговаривая с ним, хотя мог тотчас открыть глаза его и показать путь к совершенству, но отсылает к Анании и повелевает от него научиться пути истины, говоря: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» Деяния, глава 9, стих 6. Этим научая нас следовать опытнейшим. Но да не будет когда-либо достоподражаемый пример Павла для малоопытных, худо понимающих его, поводом к своенравию, по которому каждый хотел бы, подобно Павлу, быть ведомым к истине самим Богом, а не отцами. А что это истинно, можно видеть не только из вышесказанного, но и из того, что апостол показал на деле, как говорит в послании: «Ходил я в Иерусалим видеться с Петром и предложил благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался» Галатам 1:18-2:2. Хотя и сопутствовала ему благодать Святаго Духа в силе знамений, которые он творил. Поэтому кто будет настолько горд и кичлив, чтобы стал основываться на собственном мнении и суждении, когда сосуд избранный сознается, что он имел нужду в совете предшествовавших ему апостолов? Таким образом, совершенно ясно доказывается, что Господь никому не открывает пути совершенства, кроме руководимых духовными отцами, как и через пророка говорит: «Спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе» Второзаконие, глава 32, стих 7.